14 июля 2029 года. Пространство протектората старших. Рукав щита Центавра. Столичная система единения бейтанов. Борт тяжелого крейсера «Ярость стаи». Геррант шел по коридорам отремонтированного крейсера со смешанными чувствами. Вызов к Альфе флота мог означать все, что угодно. Но в любом случае в его деле, скорее всего, сегодня будет поставлена точка или очень жирная запятая. Просто так к вожакам такого уровня младших не вызывают. Конечно, какое-то время, хоть и очень недолгое, он занимал должность, уступающую вожаку флота единения всего лишь на одну ступень. Но воспринимать это как весомый аргумент мог бы только очень наивный бейтан. А Геррант таковым, естественно, не являлся. Для всех он оставался младшим вожаком, пусть и не совсем обычным, но занимающим в иерархии стаи далеко не самое высокое место. Кроме того, он был еще и главным фигурантом расследования флотской комиссии, что делало его статус неясным, а, возможно, и токсичным для многих амбициозных бейтанов, мечтающих о быстрой карьере. Геррант чувствовал вокруг себя искусственный вакуум. Подчиненные общались с ним подчеркнуто почтительно, но откровенно старались не выходить за рамки чисто служебных отношений. Равные по статусу его сторонились, не понимая, как повернется судьба младшего вожака, взявшего на себя смелость принять решение, явно не соответствующее его рангу. Старшие вожаки усиленно делали вид, что ничего не происходит, но никаких серьезных задач перед Геррандом не ставили. Все ждали выводов комиссии, а их все не было. Альфа-сводная эскадра, чье место занял Геррант в бою у звезды Бейс, так и не оправился от полученного ранения. Через сутки после окончания сражения он умер в медкапсуле, не приходя в сознание. Возможно, именно это уберегло Герранда от немедленного ареста сразу после прибытия к остаткам эскадры нового Альфы, назначенного советом всех стай. С тех пор прошло уже больше полугода, но расследование по его делу так и не закончилось. И вот теперь, похоже, он наконец услышит решение, которое определит его дальнейшую судьбу. «Проходи», — глухо прорычал Альфа Тиррох, бросив короткий взгляд на замершего у входа младшего вожака. Геррант сделал несколько шагов вперед, стараясь подавить в себе неуверенность. Тиррох не должен видеть его волнение. «Не трясись», — уже менее грозно произнес Альфа, когда дверь за сопровождающим Герранда дежурным бойцом закрылась. «Обрадовать тебя мне особо нечем, но зато и самого худшего тебе, похоже, удалось избежать». Тиррох сделал паузу, уперев пристальный взгляд подчиненного, и Геррант решился задать вопрос. «Комиссия приняла решение, Альфа?» «Да». Тиррох продолжал смотреть Герранду прямо в глаза. «Во флоте тебе больше нет места. На передачу дел у тебя сутки». «Но, Альфа...» Потрясенно начал Геррант, для которого услышанное как раз и являлось именно тем самым худшим, о котором только что сказал старший вожак. Вот только Тиррох вроде бы утверждал, что этого удалось избежать. «Флот — не единственное место, где преданный нашему делу бейтан может служить большой стае», — прервал его Тиррох. «Комиссия пришла к выводу, что проявленные тобой качества не соответствуют традициям и устоям флота». «Мои действия во время боя с людьми признаны ошибочными?» «Нет, Геррант. Если бы это было так, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Ты сделал все правильно. Ну, почти. Скажу честно, я не уверен, что героически погибший в бою альфа-сводной эскадры принял бы лучшее решение. Так что, возможно, флоту сильно повезло, что на его месте оказался именно ты». «Но тогда я не понимаю». «Ты подал плохой пример», — неожиданно резко прорычал Тиррох. «Устав флота формально поощряет разумную инициативу. Но все должно быть в меру. Ты сохранил для единения жизни подготовленных бойцов и как минимум два очень важных для нас корабля. Но при этом ты взял на себя решение, абсолютно не соответствующее твоему положению в иерархии стаи. Да, в тех обстоятельствах ты мог, и, наверное, даже был обязан принять командование эскадрой. Но знаешь, как поступил бы в такой ситуации идеальный младший вожак, воспитанный в лучших флотских традициях единения бейтанов? С гневом отверг бы предложение людей и продолжил бой. Уже понимая, что имеет в виду Альфа, мрачно ответил Геррант. «Именно так», — негромко произнес Альфа. «Ценой потери авианосца, тяжелого крейсера и третьей эсминцев он подавил бы орудия на спутниках, но в итоге все равно был бы вынужден отступить. Зато враг тоже понес бы потери в кораблях, и, возможно, станция Бийс внешней получила бы какие-то повреждения. Это поражение стало бы страшным ударом для нашего флота, но никому бы даже в голову не пришло осудить за подобные действия младшего вожака в силу обстоятельств, принявшего командование сводной эскадрой. А то, что сделал ты, спасло нас от катастрофических потерь, но нанесло удар по боевому духу бойцов стаи и посеяло сомнения в их умах. В такой ситуации оставить тебя во флоте значит негласно поощрить подобные действия». Геррант отметил про себя, что Тиррах старательно избегает при анализе его действий слова «трусость» и любых других откровенно негативных оценок, но он все еще не понимал, к какой мысли хочет его подвести старший вожак. «Итак, флотская карьера для тебя закончена», — продолжил Альфа. «Но это не означает, что твоя служба больше не нужна единению. Тот человек, подполковник Вершинин, чьи условия ты столь опрометчиво и в то же время столь удачно принял, заинтересовал сначала комиссию флота, а затем и совет. Разведка собрала о нем все доступные сведения. Вершинин не является гражданином империи людей, хоть и успел уже повоевать в рядах ее вооруженных сил. Он выходец с Земли, планета из минус-списка, но при этом в его распоряжении имеется технология, недоступная даже имперцам. Как такое стало возможным, разведке выяснить не удалось. Но это и не имеет принципиального значения. Важно другое. Эта технология нужна нам. Воздействовать на Вершинина силой нет никакого смысла. Да это, скорее всего, и не понадобится. Думаю, мы найдем, что ему предложить. Вопрос лишь в том, чтобы выяснить, что именно ему нужно. Мы знаем, что он хочет защитить свою планету от предстоящего вторжения кронсов. Проще всего было бы предложить ему оружие, но, похоже, это не совсем то, что ему требуется. Ведь попасть с этим грузом на Землю он не сможет из-за ограничений, наложенных старшими. Тиррах прервался на несколько секунд и внимательно посмотрел на Геранда. «Понял уже, что тебя ждет?» «В общих чертах, Альфа», — с легким поклоном ответил младший вожак. «Совет поручил мне огласить тебе свою волю. Теперь ты служишь в разведке единения. Ты назначен альфой отряда кораблей, состоящего из эсминца, трех корветов и транспорта поддержки, оснащенного по стандартам дальнего разведчика. Твоя задача — найти подход к землянину и убедить его поделиться интересующей нас технологией. В выборе средств совет тебя не ограничивает. Но обещать человеку горы имперских кредитов все же не следует. Предельную сумму расходов на операцию тебе сообщат непосредственно перед отлетом. В идеале мы хотим получить действующий образец его системы управления огнем и документацию к нему. Естественно, миссия секретна. Никто посторонний не должен знать о нашем интересе к Вершинину. Ты уже имел с ним дело, и совет считает, что это облегчит тебе выполнение задачи. В боях у звезды Бийс ты продемонстрировал гибкость мышления и способность принимать нестандартные решения. Что ж, я полагаю, новое назначение позволит тебе проявить эти качества в полной мере».